Глава 31. «Сами виноваты!» — насупленно бурчала я, баюкая в ладонях чашку с чаем без сахара. «Отправились секретничать, бросили меня одну в толпе незнакомых кровососов, а потом удивляетесь, что я где-то бегаю без присмотра и вообще!» Мы слиняли с подворотни, как только там появились псы во главе с князем. Причем на бал не вернулись. Поехали домой. Ругаться? Честно говоря, нам здорово повезло, что Лагин так и не нарисовался. Для остальных же я демонстративно потопталась на месте преступления и сделала невинное лицо. Я специально отправил Айварда следить за Колли из-за твоего активного интереса. С едва заметным раздражением принялся оправдываться Лорент. Но сначала тот буквально испарился, очевидно, заметив слежку. А потом пропала и ты вместе с Бриньяром. «Это лис виноват», — моментально перевела стрелки я. Потом вздохнула и перестала строить из себя дурочку. «Для меня это вообще не свойственно. Откуда вылезла вообще?» Бриньяр по моей просьбе попытался почувствовать Коля и тут же сорвался с места. Он ничего мне, конечно, не объяснил, но ёжику понятно, с ацтеком что-то случилось. Да, мы тоже сообразили, что вы не просто так умчались вдаль, бросив Себастьяна распухать от злости. Лорент чуть успокоился и даже попытался беспечно улыбнуться. Но я не понимаю, зачем он захватил с собой тебя? На руках нёс, ревниво уточнил он. Нет. Я быстро спрятала нос в чашку, потому что предвидела следующий вопрос и не знала, как на него ответить. То, как я распылила вампира, меня само напугало, и я предвидела, насколько эта новость не понравится Лоренту и Айварду. Вдруг я совсем не аквавита, а неведомая хрень, которую надо уничтожать, как только обнаружишь. «Золотко». Ты бы до той подворотни обычным человеческим шагом добралась минут за 20. Мы же пересеклись от силы минут через 5-6, причем ты уже возвращалась. Я бежала. Сначала продолжив изворачиваться, я посмотрела в полные скепсиса глаза старшего из своих вампиров и решила рискнуть. Выдам им большую часть правды. Сама не поняла, как так вышло. Знаю только, что козёл из подворотни мне угрожал. Запугивал своей госпожой, как мальчишка старшим братом. Но на душе все равно как-то неспокойно. И поёжилась, намекая, что меня надо успокаивать, а не пытать. «Какой госпожой?» Ожидаемо напрягся Лорент. И взгляд у него сразу изменился. Попадись ему сейчас на пути эта неизвестная баба, каюк ей точно. Понятия не имею. Коли назвал ее солнцем Альбиона. Но раз Коли ее знает, значит, и мы ее найдем. Лорент сразу же расслабился, притянул меня к себе и поцеловал. Не волнуйся, никакое солнце Альбиона не затмит наше северное. Тебя же этот солнцепоклонник северным солнцем называл, верно? Судя по усмешке, блондин не воспринимал солнечные закидоны ацтека всерьез. «Называл», — согласилась я, — «а еще велел тебе сходить на перекресток лунной ночью и спросить богиню дорог. Ой!» Пришлось вскакивать и колотить подавившегося чаем Айварда по спине. Так по-человечески распереживался бедолага. Ведут они себя оба очень странно. И непонятно, откровенничать дальше или лучше попридержать язык. Это примерно как послать меня в храм Лилит, чтобы попытаться воззвать к создательнице. Покачав головой, Лорант осуждающе покосился на Айварда, у которого слишком уж заметно подрагивала в руках чашка с чаем. «Богиня дорог — это не создательница, а уничтожительница». Младший из вампиров, видимо, хотел пошутить, судя по попытке изобразить ухмылку. Вышел, правда, нездоровый оскал, но это уже мелочи. И за любую мелкую услугу она забирает жизнь. Стоп! Тут уж и я напряглась не на шутку. Никаких перекрестков. Ну его нафиг, такое справочное бюро. В других местах поспрашиваем. В конце концов, Колли сам придет рано или поздно. Тогда и... Хорошо, что не договорила. А еще лучше то, что никто из парней не спросил, какого, собственно, черта Колли обязательно придет. Мы все устали, соображали плохо. Как-никак всю ночь куролесили, а за окном почти рассвело. Но Лоранд все же уловил намек на то, что я хочу не только в ванную и спать, но и кое-что другое. А Эвард остался ждать нас на кухне, как и полагается, третьим лишним. Его намеки на личную жизнь я старательно проигнорировала. Не сегодня. Столько переживаний свалилось на бедные вампирские головы. Пусть посидит и переварит. Эх, ни один живой мужчина не мог доставить мне столько удовольствия, как этот блондинистый кровосос. Или я уже не должна его так называть, даже мысленно? Это мой первый, мой самый нужный. Он и должен быть самым лучшим, правда? Мысли после очередного фантастического секса текли лениво и плавно, как сонная река. Сквозь нее даже разговор на кухне слышался хоть и четко, но как-то отстраненно. У меня после упоминания богини дорог лишь одно желание — свалить и побыстрее. А ты ведешь себя, словно бессмертный. Вылез из ее кровати и светишься. Я хоть подстраховался, а у тебя никакой страховки. И спылит, и по ветру развеет. Айвард волновался, говорил чуть громче, чем обычно, и отчитывал Лоранда, как будто являлся старшим в их паре. Причем чувствовалось, что он искренне переживает за своего хозяина. Интересно, это потому, что тот начал вести себя с ним более-менее адекватно, или у них жизни теперь связаны? «Не развеет», — голос Лоранда звучал уверенно и спокойно. Александра умная женщина, хоть и пытается прикинуться наивной дурочкой. Возможно, она нам не доверяет, потому что опасается. Кого? Судя по скрипу стульев, Айварду не сиделось на месте от возмущения. Нас? Ты ничего не перепутал? Нет, Александра испепеляет тех, кто на нее напал, но это не означает, что она неуязвима. Вот теперь Лоранд чуть-чуть запереживал, и, похоже, не за себя, а за меня. Так что я собираюсь выяснить, какую госпожу упоминал Изнар перед смертью, и найти ее. Чтобы потом выбрать, какая адекватнее, с хихидством поинтересовался Айвард, продолжая скрипеть стулом. «Нет, я не настолько продажная тварь, как стараюсь выглядеть», — хмыкнул на этот выпад Лоранд. Я стал конфи, чтобы не прозябать в страхе и зависимости. Моя свобода не иллюзорна, как у тебя. Да, приходится соблюдать законы и ритуалы, чтобы не перейти черту и не превратиться в дикаря. Однако обычно я живу так, как нравится. И надеюсь жить так дальше. Даже сквозь сон я восхитилась оптимизмом и наивностью своего первого. Айвард нервно хохотнул, разделяя мое восхищение. Сам Лоранд тоже посмеялся, прежде чем с пафосом выдать. К тому же опыт многих сотен прожитых лет подтверждает одну великую мудрость. Из двух зол предпочтительнее более знакомое.